Проходя мимо постели Анетты, Сильвия легонько шлепнула по подушке, внимательно осмотрела туалетный столик, зорким взглядом пробежала по всем флаконам, рассеянно взглянула в библиотеку, пришла в восторг от занавесок, разбронила одно кресло, присела на другое, сунула нос в полуоткрытый шкаф, пощупала шелковое платье и, проделав круг, вернулась в спальню Анетты, уселась в низенькое кресло около кровати, болтая без умолку. Анетта предложила ей чаю, но Сильвия предпочла глоток сладкого вина. Сильвия сосала бисквит и поглядывала на Анетту, а та хотела что-то сказать, но все не решалась. И Сильвия чуть не выпалила: «Да говори же ты!» И вот Анетта, порывисто и резко, то, что сдерживала свои чувства, предложила Сильвии поселиться у нее. Сильвия молча улыбнулась, проглотила бисквит и, обмакивая в малагу вместе с пальцами последний кусочек, снова мило улыбнулась, поблагодарила глазами и полным ртом покачала головой, будто разговаривая с малым ребенком, потом уронила: «Душечка!» и отказалась. Она-то твердо стояла на своем, повелительно, чуть не силой, вынуждала ее согласиться, теперь отмалчивалась Сильвия. Она извинялась полунамеками, вкрадчивым голоском, даже застенчиво, но не без лукавства. Она ведь горячо полюбила старшую сестру, порывистую, нежную, правдивую. Она твердила: «Не могу». Она-то спрашивала: «Да почему же?» И, наконец, Сильвия сказала: «У меня есть друг». Анетта в первую секунду ничего не поняла, а потом поняла все и была сражена. Сильвия, посмеиваясь, наблюдала за сестрой, а немного погодя тихонько поднялась и ушла, расцеловав ее и прощебетав что-то ласковое. Воздушный замок Анетты рухнул. На душе было тяжело, смутно от сумятицы чувств. В иные она предпочитала не уникать, они жгли ее и порой комком подступали к горлу. Она считала себя свободной от предрассудков, но мысль, что милая ее сестра... Да, все это было слишком тяжело. Сколько слез она привела? Отчего? Как все глупо! Не ревность ли это снова? Да нет же! Она передернула плечами и встала. Не хотелось больше ни о чем думать, и она думала без конца. Она мерила большими шагами комнаты, чтобы отвлечься. Заметила, что проделывает по квартире тот круг, который проделала сестра. Думала лишь о ней и о том другом. Ревность — это ясно. Да нет, нет, да нет же! Она сердито топнула ногой. Не желала допускать ревность, но допустила, нет ли... А на душе было скверно. Она пыталась все объяснить с точки зрения нравственности и объяснила. Уязвлена была ее чистота. В ее сложной натуре, богатой противоречиями, которым не доводилось еще сталкиваться, была и пуританская строгость. Впрочем, нерелигиозное ханжество мешало ей. Воспитана она была отцом-скептиком и вольнодумкой матерью, вне всяких влияний религии, и привыкла все обсуждать. Она бесстрашно подвергала критике любые социальные предрассудки. Свободную любовь допускала в теории. Допускала, и получалось отлично. Часто разговаривая с отцом или однокурсниками, она защищала права свободной любви. И к требованиям этих прав даже почти не примешивалось желание свойственной молодости казаться передовой. Она вполне искренне считала, что свобода в любви законна, естественна и даже благоразумна. Никогда ей не приходило в голову осуждать хорошеньких девушек-парижанок, которые живут, как им хочется. Она смотрела на них куда доброжелательнее, чем на дамы своего буржуазного круга. Что же ее сейчас так огорчило? Ведь Сильвия пользовалась своим правом. Правом? Нет, это не ее право. Пусть другие, но только не она. Это позволительно тем, кто стоит не так высоко. К своей сестре и к самой себе она это предъявляла. Правильно ли, нет ли? Да, правильно. Более строгие требования. полюбить на всю жизнь. Вот что казалось ей высшим благородством сердца. Сильвия пала, и сестра рассердилась на нее за это. Полюбить на всю жизнь. Не тебя ли, ревнивец, ты лжешь себе? И чем больше она ревновала Сильвию, тем сильнее любила.